Глава 11. Гульчари, дочь Баграта Светлейшего, вплетая серебряные ленты в черные косы, ласково смотрела на свое отражение в венецианском зеркале. Как она прекрасна! Она восхищает старых князей и туманит головы молодым. Лишившись матери, Гульчари, как светлейшая княжна, уже год жила в Метехе под покровительством царицы. 14-я весна всколыхнула монотонную жизнь девочки. Вслушиваясь в разговоры придворных, она рано научилась скрывать чувства и познала власть красоты. Гульчари улыбнулась загадочному стеклу. Изящный Луарсап с некоторого времени не скупился на приятные слова и даже несколько раз ее поцеловал у розовой беседки. Но наследнику только 14 лет. Что за толк в пустых поцелуях? В глубине стекла качнулся Андукапар. Что ж, он первый пригласил ее на твалатский танец, и она вызвала восторг и восхищение князей своей гибкостью и красотой. Молодежь бросилась к ней, оставив Хоришани, Тасо и других княжон. Гульчари надменно откинула косу. Под окном нетерпеливо фыркал белоснежный конь. Да, Андукапар первый оценил ее. Правда, Андукапар не красавец, пожалуй, слишком высок и худощав, но у князя сильные руки и властные глаза. Потом он дружит с отцом и братом. Смешной Луарсап ревнует, грозит убить соперников, но ему только 14 лет. «Княжна, ты сейчас похожа на уставшее солнце. С печалью думаю о твоем отъезде. Да-да, Метехи погрузится в темноту. Странно говоришь, царь, точно ты не женат». «Женат, потому и говорю странно. Иначе повел бы прекрасную Русудан к трону». «Да-да, одна Русудан живет в мыслях царя. Подумай, княжна, знаю, почему ты выходишь замуж. Правда? Ты не совсем спокойна ко мне. Царь, перед тобой дочь Нукзара. Княжна Эристави может быть только женою. Но ты слишком слаб, и Русудан подумает о более сильном муже». Разгневанный Русудан распахнула дверь и столкнулась с Магаладзе. Нино скромно опустила глаза и преувеличенно поспешно покинула зал. Смущенный царь посмотрел ей вслед. «Теперь непременно сдерет имение». «Хорошо, Асте пристроил, а то бы выклинчило». Старый князь Амилахвари выразительно посмотрел на сына. Тот ответил ему понимающим взглядом и поинтересовался, не приснился ли Шадиману союз трех могущественных князей иранской ориентации – Эристави Ксанского, Эристави Аракского и Мухран Батони. Если приснился, то не думает ли уважаемый Шадиман посоветовать князьям скрепить этот союз замечательным браком племянника отважного Эристави Ксанского на племяннице отважного Мухран Батони? Глоток сладкого цхинвальского уксусом царапнуло горло Шадимана. Он снова любезно наполнил три чаши янтарным вином и спросил Андукапара, не ждет ли Андукапар помощи его, Шадимана, в выборе свадебного подарка. Молодой и старый Амилахвари многозначительно переглянулись, и Андукапар решил открыть забрал. Он обрисовал Шадиману опасность объединения трех могущественных княжеств, которое станет по силе равным царской власти. При таком положении царь будет только исполнителем воли трех князей. Андукапар отодвинул чашу и, выжидательно помолчав, предложил противопоставить силу силе и образовать союз турецкой ориентации из трех не менее могущественных гербов – Светлейшего Баграта, Амилахвари и Шадиман. Тем более, что все три владения находятся вблизи иранской границы, и ряд укреплений против Ирана даст им перевес в борьбе с другим союзом. При таком положении можно вынудить царя пойти на союз с Турцией. Андукапар таинственно добавил, что султан обещает князьям большие выгоды за окончательный поворот Тартли к Стамбулу. Этот союз они также решили скрепить узами брака Андукапара и прекрасной Гульчари. Шадиман великолепно понимал всю выгодность предложенного Андукапаром союза. Правда, еще вчера он, Шадиман, решительно стоял за персидскую дружбу, и если бы не такой крутой поворот, то и сегодня бы утверждал, что солнце восходит со стороны Ирана. «Но с этими друзьями необходима осторожность», — подумал Шадиман. «Вот Амилахвари и Баграт собираются скрепить союз кровными узами. А он, Шадиман, в любую минуту может очутиться за крепостной стеной своего владения. Молниеносно взвесив положение, Шадиман мягко положил руку на плечо Андукапара и напомнил о существующем обычае спрашивать согласие царя на брак, если княжна воспитывалась в царском замке, но царь сейчас едва ли согласится на объединение двух гербов. Ходят слухи, у царя для Гульшари уже приготовлен рыцарь. Встревоженные Амилахуари просили Шадимана похлопотать об этом браке у царицы, так неосторожно дарящий браслеты Азнаурам. Заметив приподнявшуюся бровь Шадимана, Андукапар сообщил о ползущих по замку слухах, будто Чубукчи Шадимана украл у гонца браслет. Шадиман несколько мгновений молчал, потом высокомерно ответил: «Если Чубукчи вор, он получит должное наказание. Что же касается хлопот у царицы, то она за последнее время часто меня упрекает. Чем заниматься чужими делами, подумай, Шадиман, о женихе для твоей сестры княжны Марии». Но Милахвари понял, на каких условиях можно объединиться с Шадиманом, и с притворной радостью воскликнул: «Кто уступит другому честь породниться с мудрейшим Шадиманом? Прошу отдать княжну Марию в жены моему младшему сыну». Шадиман выразил готовность породниться с высокой фамилией и обещал поговорить с царицей о свадьбе двух сыновей Амилахвари. Довольные друг другом, они чокнулись, залпом осушили серебряные чаши и приступили к обсуждению совместных действий. Дверь отворилась, и Юрки Чубукчи ввел Саакадзе. Георгий споткнулся о ковер и чуть не вытянулся на вытканном олене. Пронзительный смех привел в себя Саакадзе, он смущенно поклонился царице. «Неустрашимый воин не должен робеть перед женщинами», — ободрила его Мариан. «Светлая царица, осыпанный милостями повелителя, я смущен незаслуженным вниманием, позволившим мне переступить высокий порог». Георгий преклонил колено, поцеловал край ленты царицы, встал и низко поклонился. «Азнаур, отмеченный царем, раньше всего должен научиться угождать женщинам», — сказала княгиня Цитишвили. «Выбери себе покровительницу». «Конечно, любая за честь примет», — съязвила Астан. «Сколько времени стоишь, и ни одна княжна не осчастливлена твоей благосклонностью». «Слова бессильны описать красоту звезд, но перед солнцем и звезды бледнеют». Георгий снова низко поклонился царице. Дружный хогут встретил ответ Георгия. «Видно, какая-то неизвестная красавица уже многому научила барса», — сквозь смех проговорила Цитишвили. «Успокойтесь, бедные Азнауры не думают о красоте, иначе у них навоз остался бы неубранным», — сказала Нино Магаладзе, брезгливо приподняв платье. «А разве царица пригласила отважного Азнаура выслушивать оскорбления?» — произнесла вошедшая Расудан. Княгиня, не предвидя ничего хорошего от спора Магаладзе и Эриставы, поспешно переменили разговор, посмеялись над неудачными похождениями князя Газнели, пошутили над Портомом, уверявшим, будто в его кубке плавал раздетый черт. «Не смущайся, Георгий, шутки женщин еще не прожили», — сказал Луарса, чтобы загладить неловкость Нино. «Как же не смущаться Азнауру, впервые наступившему на царский ковер? Но я уверена, что смелый Расудан поделится с отважным рыцарем изысканностью», — ехидно ответила Нино. «Правда, я не умею протирать ковры, но зато хорошо наступаю на врагов. И твои сыновья, княгиня, имели случай в этом убедиться. Большое спасибо, княжна, за добрые слова. Ты, конечно, иначе не могла поступить, ведь на мне шашка доблестного Нукзара. Я действительно барс. Мой ковер — горные вершины, скалистые пропасти, мрачные леса. Но если каждый воин должен иметь покровительницу, то с удовольствием покоряюсь». Не осмеливаясь просить царицу цариц, склоняя голову и оружие перед дочерью доблестного Нукзара, княжной Расудан: «С большой радостью принимаю тебя, Георгий, в число своих друзей», — просто сказала Расудан. Не ожидавшая от рядового Азнаура такого красноречия, царица и княгиня с нескрываемым изумлением смотрели на Георгия. Уже никто не решался над ним подсмеиваться, и все облегченно вздохнули, когда Луарсап встал. «Суровому воину долго оставаться здесь нельзя. Пусть княгини для веселья выберут другого рыцаря. Пойдем, Георгий, посмотришь мое оружие». Луарсап изысканно поклонился княгиням и быстро направился к дверям. Не менее быстро Саакадзе поцеловал край ленты царицы, склонился перед Русудан и вышел за Луарсабом. Чавахишвили поспешила загладить неловкость. «Наш проницательный царь не мог ошибиться, осыпая милостями замечательного воина. Он подготовляет нового полководца для будущих битв. А мы, женщины, должны оказывать покровительство неустрашимым». «Уже оказано. Дальновидный Русудан угождает царю и предчувствует твою речь, княгиня, обласкала замечательного воина», — протянула Нино. Все промолчали. Царица, которая Нино осведомила о беседе Русудан с царем, едва владела собой. Задетая дерзостью неискушенного в придворных интригах Саакадзе, поставившего рядом с ее именем имя Русудан, царица саркастически сказала: «Русудан должна быть польщена. Она мечтает о необыкновенном муже, а годы проходят, и что-то не слышно о желающих запасаться льдом. Советую не упускать последнего случая». Как не привыкли придворные к словесным колкостям, но такая смелость по отношению к дочери могущественного князя оглушила даже их. Кроме Магаладзе, никто не улыбнулся, боясь нажить врага в лице Нукзары Эристави. Русудан гордо выпрямилась. «Я запомню совет царицы. Воин, спасший жизнь и честь моему брату и удостоенный отцом шашки, перед которой трепещут даже цари, в моих глазах равен всем витязям Картли». Царица комкала багровую ленту. Княгини испуганно следили за разрастающейся бурей. «Уж не думаешь ли, что царь держится шашкой твоего отца? Или подаренное тебе царем по моему совету голубое ожерелье скружило тебе голову? А разве для Митехского замка тайна твоя охота? Чем думать о витязе, высмеивающем перед своей женой Екиду, выбери лучше мужа, достойного имени доблестного Нукзара? Знай, незамужняя возлюбленная стоит наравне с презренной Месепе. Я знаю, царица, причину твоего смешного гнева». Русудан встал. «Смотри, как Эристави отвечает на оскорбление. Возьми голубые четки, подаренные дочери Нукзара. Ведь после твоего неосторожного совета ты несколько дней сгораешь от зависти и злости». Русудан резко сдернул с шеи ожерелье и, бросив его Мариам, не поклонившись, вышла с гордо поднятой головой. Потрясенные княгини застыли в безмолвии. Самообладание покинуло Мариам, и она упала без чувств. Захлопали двери, окна, забегали растерянные придворные. Дрожал серебряный кувшин с водой. Вбежавшая Нари со служанками перенесла царицу во внутренний покой. Княгини воспользовались суматохой и бросились торопить мужей с отъездом. Всех мучила мысль: скажет ли Русудан отцу или нет о нанесенном ей оскорблении? А если скажет, что здесь произойдет? Один выход – бежать, не принимая сторону ни царицы, ни Эристави. Чавахишвили и Цицишвили, поспевшие к Мариам заглаживать скандал, вернулись с известием о внезапной болезни царицы, лишившие ее удовольствия проститься с гостями и поблагодарить за посещение. Русудан, не дожидаясь родных, велела оседлать коня и, не отвечая на удивленные вопросы Нукзара, выехала с двумя дружинниками вперед. Царица поняла – княгини разбежались, не желая ссориться с Эристави. Почувствовав осуждение своему гневу, она терзалась, как примет происшедшее царь. Вызванный на тайное завещание, Женеман сильно встревожился. Он считал преждевременным разрыв с Эристави, ведь его союз с князьями еще ничем не был скреплен. Не время цариться, а раздражать царя. Влюблен он в Русудан или нет, но ссориться с Эристави не захочет. А если влюблен, то тем хуже для тебя. Разве намек с браслетом не внушил мысль об осторожности? Зачем идти навстречу тому, чего следует избегать? Кстати, ты видел Азнаура из Тосте? Кое-кто из дружинников поговаривает, что он не совсем точно исполнил приказ царя, которого, впрочем, царь ему никогда не отдавал. Мой Мсахури не отходил от Ярали, и, по его уверению, Саакадзе тоже не отходил. Не странен ли такой щедрый подарок? Да, Мариам, нам следует приблизить настепцев. И потом, моя царица, еще раз напомню наш разговор. Скажи, согласна ли ты? Не знаю, о чем говорит Шадиман. но я хочу отомстить любой ценой и остаться царицей Картли». Долго совещались они в тайнике за молельней, и в Ананури поскакал гонец с письмом и шкатулкой. Приятная княгиня на то, княжна Руссудан, случайно оставила в Метехе подарок царя. Боюсь, царь обидится за невнимание к знаку его дружеского расположения, к знамени Эриставе. «Спешу вернуть голубое ожерелье в твои руки. Жду в гости уважаемых Эриставе. Желаю процветания замку Ананури из рода царицы небесной, носящей имя ее Мариам». Затем Мариам необычайной хитростью и нежностью вернула расположение царя. Ожидаемая гроза не разразилась. Снова синий шелк переливался над Тбилиси. В драгоценных ножнах дремала дамасская сталь. Руссудан молчала. Изменительное письмо царицы озадачило Нуксар. Но Руссудан напомнил отцу нетактичный поступок царя, подчеркнув свое твердое решение до замужества не посещать Метехи. Нуксар вполне согласился с дочерью. Мариам обрадовалась решению царя посетить Стволади. Уарсап и Тинатин были не менее довольны поездкой. Уарсап, влюбленный в Гульшари, радовался предстоящей возможности проводить с Гульшари приятные часы. Тинатин любила Твалади за тишину и пышные цветники. Настевцы также сияли от удовольствия. Они должны были сопровождать царское семейство до Твалади, а затем могли ехать домой. Все новые азнауры получили небольшие наделы вокруг Носте и стремились до настурских ведров наладить азнаурское хозяйство. Дато Кавтарадзе, овладев сердцем Маака, получил большой надел со всеми угодьями и людьми. Наутбек получил старую деревню прадеда. Такое отличие не вызвало зависти товарищей, ценивших ум и ловкость Дато и Даутбека. Дато отправился перед отъездом к Маака. «Князь, давно хочу слово сказать», — начал смущенно Дато. «Неудобно было, стыдно вспоминать, как позволил обмануть себя. Я нашел укравшего браслет». Маака подскочил на тахте. «Нашел? Кто? Где? Говори!» «Презренный вор, чумукчи князя Шаддимана». Маака стремительно зажал Дато рот, бросился к дверям и, только убедившись в бдительности верных лучников, тесно придвинулся к удивленному Дато и шепотом расспросил о подробностях. Бледный, потрясенный, шагал по мягкому ковру начальник метехской охраны. «Еще один потайной ход надо завалить», — подумал он. «Если бы молодец знал, в его руках жизнь царицы Ишадимана. Так вот под чью сурду пляшет царица. А я, фазан, не догадывался». «Да-да, как говорит царь, Баака и впредь ничего не будет знать». Он быстро остановился и пристально смотрел в живые глаза Дато. «Даже под каменной пыткой не рассказывай об этом, если дорожишь жизнью. Думаю, тебя позовет Шадиман для расспроса. Скажи, был пьян и не помнишь, а подозреваешь копьеносца Сатрана, все время угощавшего тебя. Сатран – мой верный слуга, примерный честности, и будет предупрежден. Шадиман убедится в твоей глупости и успокоится». «Ничего такого не будет, князь. Сейчас пойду к Шадиману, а если собака Чубукчи не вернет браслет, сверну Чубукчи и князю голову. Кстати, эта лиса мне с первого раза не понравилась». «Тату, послушай совета, а если хочешь, приказание. Ты будешь молчать, как рыба». «В деле чести, князь. Я слушаюсь только себя и скорее лишусь азнаурства, чем потерплю унижение». Маака задумался. «Испытай их на деле», — припомнилось желание царя, и вдруг, решившись, наклонился и зашептал на ухо Дато. Лицо Дато все больше вытягивалось, глаза от изумления широко раскрывались, рука сжимала кинжал. Утром в Метехи грузили арбы. Велийские дружины уже расположились закованными воротами. «Азнаур!» — позвал Шадиман. «Правда, мой Чубукчи украл у тебя подарок царицы?» «Нет, князь!» — ответил Дато. «Я ошибся! Настоящий вор — слуга князя Херхаулидзе, Сатран! Кстати, та лиса с первого раза мне не понравилась. Недаром с угощением приставал. Бил, пока не сознался в продаже браслета на Майдане приезжему купцу. Монетами хотел вернуть. На что мне монеты? Подарок ценил». Шадиман упорно смотрел на простодушное лицо Азнаура и, посочувствовав, отошел. По дороге в Твалади Чубукчи докладывал Шадиману о незаметно допрошенном им Сатране. Действительно, копьеносец Сатран Предлагал Азнауру монету за браслет, хотя никакого браслета не крал. Но шайтан чуть не убил его, и Сатран умышленно признался в воровстве, в которое, кроме этого дурака, никто не поверит. Шадиман усмехнулся и повернул коня к Луарсабу. Глава 12. Рассеченный молнией дуб обогрял листьями церковную площадь Эзати. Против серокаменной церкви на веселом оранжевом балконе дома Азнаура Асламаза собралась вся семья Азнаура смотреть на интересное зрелище испытаний кипятком. Стройный Асламаз, затянутый в черную чоху, мог бы считаться красивым, если бы не след лезгинской стрелы, пронзивший ему правую щеку. Внизу, словно взбудораженные ульи, жужжал народ. Обступив площадь полукругом, все напряженно следили за страшными приготовлениями. Церковные прислужники торжественно подбрасывали сухие поленья под медный котел, стоявший на почерневших кирпичах. Огонь жадно облизывал синими языками выгнутые бока котла, и едкий дым неровными клубами расползался в воздухе. Эзатцы были уверены в невинности Мираба, но бог далеко, а Дзири близко. И еще мелькали пугливые мысли. Бог может воспользоваться случаем и за другое наказать. Тяжело топтались эзатцы на месте, перебрасывались отрывистыми фразами, крестились и с нетерпеливым любопытством старались придвинуться к котлу. Но окрики Гзири держали всех за положенной чертой. Семья Киазо стояла отдельной группой. Затравленные, они озирались по сторонам, на их лицах уже лежала печать отверженности. Среди них особенно выделялся бледный с померкшими глазами Киазо. Еще так недавно красивая одежда царского дружинника разодралась об острые колючки лесных зарослей, загрязнилась придорожной пылью. В густых волосах запутался высохший сучок. Крепко сомкнулись распухшие и искусанные до крови губы. Киазо цеплялся за последнюю надежду. Вчера ему удалось вместе с едой передать отцу драгоценную мазь против огня, за которую он отдал старухе-знахарке последнее свое богатство – дорогую рукоятку княжеского кинжала. «Оправдают отца, могу быть в дружине Азнаура Асламаза. Уже обещал принять», – думал Киазо, с глубокой ненавистью заглядывая в начинающий кипеть котел. Мать Киазо, с почерневшим от горя лицом, думала свою будничную думу о том, как снова после оправдания Мираба на их земле поволокут по луг две пары буйволов, как глубокие ямы наполнятся крупным зерном, как снова войдет в дом спокойная жизнь. Сзади толпы осадила коней дружина барсов. Киазо быстро поднял голову и тотчас отвернулся. Настевцы с сожалением оглядывали Киазо и не узнавали в нем красивого жениха Миранды. Толпа заволновалась. «Идет! Идет!» Окруженный стражей подходил, еле передвигая ослабевшие ноги, Мираб. Рослый священник с рыжей бородой в лазурной ризе перекрестил нательным крестом уже бурлящую в котле воду и, опустив крест в кипяток, торжественно произнес: «Если ты не виновен в поджоге царского амбара, то падет на тебя благословение Бога, Сына Его и Святаго Духа, и не будешь ты уязвим кипящей водой до второго пришествия. Смело опусти руку в кипяток и со спокойным сердцем достань крест во славу справедливого суда». Мираб побледнел, судорожно задергался, мысленно призывая Святую Троицу не допустить обмана знахарки, клявшейся в чудодейственной силе мази. Толпа, задаив дыхание, следила за всеми движениями Мираба, закатывающего левый рукав продранной чохи. Вдруг старший Гзири, соскочив с коня, подбежал к Мирабу, пристально вглядываясь в его оголенную желтым отцветом руку. «Я в свою левую руку не верю. Правую опусти в котел». Мираб шарахнулся в сторону, схватился за сердце и жалобно застонал. Толпа ахнула. Раздались протестующие крики, но их заглушил мощный голос Саакадзе. Нарушаешь закон, Гзири. Ты верно забыл? Правую руку для работы оставляю. Язо быстро вскинул благодарные глаза на Саакадзе. Но Гзири насмешливо ответил: закон хорошо знаю, поэтому на обман не поймаюсь. Обнажай правую руку, иначе обеими заставлю крест ловить. Мертвая тишина сковала площадь. Вдруг Язо изогнулся, одним прыжком очутился около Гзири, яростно наотмашь рубанул его кинжалом по голове. И, не оглядываясь на стоны, крики, брань, потрясенной толпы, вскочил на коня убитого Гзири и ветром пронесся через площадь. «Держите!» – неистово завопил священник. «Держите! Держите!» – вторила ему бессмысленно топтавшаяся на месте толпа. Гиви уже сделал движение повернуть коня, но сильная рука Дмитрия схватила его поводья. «Полтора часа буду бить ишачью голову!» Молодой Гзири выскочил вперед. «Раньше суд, потом погонят, далеко не уйдет!» Асламас перегнулся с балкона. «Вы же на конях, Аздауры! Почему в погоню не скачете?» «Мы не стражи», — ответил холодно Саакадзе. Молодой помощник убитого Гзири, уже давно мечтавший о должности старшего Гзири, скрывая радость, поспешно приказал дружиннику снарядить погоню, распорядиться убрать труп, плавающий в кровавой луже, за церковную ограду и, как ни в чем не бывало, преувеличенно сурово крикнул: «Опускай, старик, левую руку!» «Конечно, по закону надо судить. Если окажешься невиновным, за кровь с тебя не взыщем». На площади раздались радостные восклицания. Кто-то услужливо громко стал восхвалять справедливость молодого Гзири. Раб с готовностью сунул левую руку в кипяток и быстро выдернул обратно, держа в сжатых пальцах блестящий крест. Руками раба осталась такой же бледно-желтой, и только словно по лощеной бумаге скатывались горячие капли. Радость охватила семью. Не было сомнений, мираб невиновен. Но согласно судебному обряду, молодой Гзири надел на левую руку мираба мешочек, завязал тесьмой и, приложив государственную печать, громко на всю площадь крикнул: «Если через три дня кожа не слезет, режьте баранов на пир!» «Не осталось!» — крикнул кто-то весело в толпе. Дружина барсов, взбудораживая мягкую пыль, скрылась за мохнатыми выступами негойских высот. Под звонкими копытами пронеслись крутые повороты Гастипского ущелья. И навстречу первому дыму близкого Носте слетели пять лихих попах. На то, нестерпимо поводя плечами, мечтал о встрече с красавицами в пылающих лентах, с манящими глазами, возбуждающими радость. О первом танце тут же на дороге при въезде в Носте под бешенство Сазандари. Дмитрий вздыхал о выпитом без него вине, на что Папуна утешительно похлопывал по трясущемуся в хурджине бурдюку. Ростом досадовал на болтливость ускакавших раньше товарищей, после которых нечем будет удивить даже ребенка. Георгий предлагал отцов новых азнауров подбросить до верхушки острого камня. Дмитрий одобрил это намерение, но требовал для деда равных почестей, так как дед и отец его весят вместе столько, сколько один Иване Кавторадзе. Пануш считал необходимым посадить дядю Шио на украшенного зеленью коня и зурный проводить до дому. Но Папуна решительно протестовал: «Не надо никого выделять. Лучше всех отцов напоить вином, и пусть каждый добирается домой, как может». Смеясь и предугадывая встречу, натягивая поводья, спускались настевцы к долине, наполненной солнцем. В безмолвной тишине все настевцы, от стариков до детей, словно вбитые гвозди, торчали по обеим сторонам дороги. Священник в праздничном облачении, с выпуклыми ангелочками на полинялой голубой парче, с плоской иконой Георгия Победоносца, взлетающего на полустертом коне к потускневшим звездам, с дутым серебряным крестом в руке, протянутый навстречу подъезжающим, стоял впереди. Около него стояли нацвали, гзири с дружинниками, старшие и младшие надсмотрщики. Позади, у груды камней, в стороне от всех, испуганно жались месепи. Азнауры хотели броситься к родным, но тень властно поднятого креста пересекла дорогу. Потекла проповедь о покорности новому господину, удостоенному великой царской милости. Саакадзе нетерпеливыми глазами увидел на возвышенном месте Текле и мать, окруженную женами священника, гзири, нацвали, сборщиков. К Текле восторженно смотрела на брата, а Маро, подавленная вниманием гзири,

«Буду ждать тебя вечно». Не твои ли это слова? Или шумный ветер турецких сабель надул в уши пустые мысли о золотой Нино? Нет, Георгий, вся моя жизнь в данном тебе обещании. Но кто мог предвидеть такое возвышение? Да разве дело богатого Азнаура, владетеля Носте, думать о дочери своего пастуха? Нино всегда была беднее других девушек, но глупостью никогда не страдала. Подожди, Нино, почему мое возвышение должно вызывать в любимых людях слезы? Ты первая должна была встретить меня с песней. Чем я заслужил твою скорбь? Скорбь от предчувствия. Твое возвышение, Георгий, мое падение. Какими руками достать тебя? Никогда, Нино, не говори так, задумчиво произнес Георгий. Иначе правда могу разлюбить. Ничего не могу сделать с собою. Не люблю рабские души. Будь тверда, если хочешь моей любви. Слушай, Георгий, и на всю жизнь запомни слова твоей Нино. Да, твоей. Мое сердце для другого не забьется. Георгий, ты солнце, воздух, только тобою буду дышать до последнего часа. Но ты не знаешь, у каждого человека своя судьба. Пусть случится предначертанное Богом. Не сопротивляйся, Георгий, и не думай обо мне. Нет, только о моей Нино буду думать. Сейчас дадим клятву друг другу в верности. Я клян... Постой, Георгий, не клянись. Прими мою клятву, а сам не клянись. Я верю тебе. И если угодно будет Богу, Нино будет счастлива. Клянусь святым Георгием, будешь ли моим мужем или нет, никогда рука другого не коснется меня, сердце не забьется для другого, мысль не остановится на другом, и до конца жизни только тебя, Георгий, будут видеть мои глаза. Ты же свободен во всем. Ничто не изменит моей клятвы. Хорошо, я клясться не буду. Но Нино мою никому не отдам. Пусть никогда не плачут эти глаза. Ты больше не услышишь плача Нино. В расширенных зрачках всколыхнулись зеленые огни. Сжались руки. Испуганной птицей забилось сердце. Глубокая чаша опрокинула голубой воздух. Растаяли острые звезды. У пледня, почесываясь, закряхтел дед Дмитрий. Георгий и Нино, смеясь, быстро скатились с земляной крыши. В просторном доме отца Ростома ради важного дела с утра собирались отцы новых Азнауров. Необходимо до появления Георгия вынести решение. На предложение отца пойти взглянуть, не поднялась ли вода в речке, Ростом пожал плечами и, взяв папаху, зашагал к Дмитрию, где собравшиеся барсы обсуждали вчерашнее событие. Некоторых по дружбе и так отпустит. Отпустит? С твоим внуком он дружен. Может, тебя и отпустит. На что ему старики? А что делать родителям новых Азнауров? Им царь грамоты не дал. С твоим сыном Георгий тоже дружен, не сдавался дед Дмитрий. О нас нечего думать. Да то уедет, амши богатая деревня. Но как оставить Носте? Вот у меня. Я работал, 5 сыновей работали, бесепой работали, жена домом распоряжалась, 2 дочки красавицы будут, с птицей возились. Зачем ему дарить дом? 6 коров имею и буйвола, у каждого сына конь на конюшне, 20 баранов, 4 козы, пчел много. Все своими руками нажил, а теперь уходи к сыну. Какое сердце должен иметь, чтобы уйти? Мой Дмитрий говорит, и Георгий всех отпустит. Отец, конечно, отпустит, а хозяйство? Дмитрий, дурак думает, на него похожи друзья. Отец Дмитрий сокрушенно махнул рукой. Вот мой Элисбар тоже дурак, вздохнул старик. Вчера его Георгий в гости звал, сегодня побежал, аж его в дом не пустил. Спит еще мой богатый Азнаур. Давно ли за навозом ко мне бегал, а теперь внука в дом не пускает. Эх, плохо, когда свой господином становится. Что теперь будет? У меня тоже 3 коровы, желтая отелица должна, 4 буйвола, овцы есть, кони тоже. Птицы много. Жена Каплунов любит, 20 пар выкормила. Землю хорошую царь Элисбару отвел. Речка рядом шумит. Лес густой, поле широкое, но на голой земле только танцевать удобно. Даже буйволятника нет. Придется здесь остаться, а Георгия упросить надел в аренду взять. Я тоже так думал. а мой Гиви слышать не хочет. Поедем на новую землю, дом выстроим, тутовых деревьев там много, шелком будем жить. А что делать с пустым домом без хозяйства? Пока шелк наработаешь, голым останешься, даже танцевать неудобно. Поедем? Разве тебе царь тоже вольную дал? Разве твой Гиви не знает? Он один вольный, а все его родные — собственность Георгия. Волновался дед Дмитрий. Я согласен уйти. Дмитрию 100 монет царь подарил, как-нибудь устроимся. Лучше на голой земле да свободным быть. Семья наша небольшая, но разве отпустит? Тьфу, хорошо иногда о свободе думать. С досады плюнул отец Ростом. У тебя почти хозяйства нет. Одна корова и 6 хвостатых овец. Большое хозяйство. А у меня после Ивана первое хозяйство. 5 коров имею, теленок растет. 3 коня, как ветер. 15 курдючных овец, 50 кур иберийской породы, 20 гусей. Какой огород сделал, канавы провел, 3 насыпи имею. Все это бросай, если даже отпустит, не пойду. Человек всегда жадный. Вот Иване, Амши богатая деревня. Можно скот развести, дом хороший взять. Почему не уходит? К сыну. «А сын что, чужой?» — нервно вскрикнул отец Матарца. «Пусть свободу даст! Сейчас уйду с семьей!» — повторил он страстно. «Подожди! Накушаешься еще свободы! У Георгия всегда острый язык и твердый характер были, только раньше власти не имел!» Как ни спорили, как ни решали, все получалось плохо. Царским крестьянам жилось лучше княжеских, но крестьянам мелкого Азнаура приходилось впрягаться в ярмо для поддержания азнаурского достоинства своего господина. Не найдя выхода, порешили отдаться на Божью волю и уныло разошлись по домам. Озадачена была и молодежь. В Тбилиси не задумывались над случившимся, но теперь растерялись. Как действовать дальше? Как держаться с главарем неразлучной дружины, которому царь отдал в руки судьбу родных? Только Дмитрий возмущался странным отношением к Георгию. «Ишаки!» — горячился Дмитрий. «Не знаете, Георгий, какой был, таким и останется?» «Ты не понимаешь, Дмитрий, у тебя прямой характер. Мы сами должны облегчить действия Георгия. Стесненный дружбой, он не сможет поступать с нашими родными, как, наверное, уже решил. Плевать я хотел на богатство чего», — возмутился Подушка. «Мне отца жаль». Заплакал, думал, ему царь вольную дал. «За 100 монет выкуплю отца. Уйдем, пусть мать и сестра пока останутся. Урожай снимем, продадим, мать и сестру выкупим. А зимой охотой можно жить. Говорят, теперь зайцев много». «Счастливый Подушка! Отца гордого имеешь», — сокрушенно покачал головой Ростом. «Я сегодня со своим поссорился. Без хозяйства уходить не хочет». «Ростом брав», — прервал неловкое молчание Элисбар. «Не будем мешать Георгию. Уедем к дату в Амши на 4 дня. «А я говорю, вы изменники. В такое время бросать друга», — горячился Дмитрий. «Можете ехать хоть в ад, а я сейчас поеду к Георгию». «Ха-ха, иди, иди», — расхохотался Пануш. «Вот Элисбар первый хотел представиться господину Носте, даже в дом не впустили. Так и ушел со своей вонючей травой, не увидев владетеля». «Шио дом не успел починить, может, потому не впустили», — серьезно добавил Гиви. Дмитрий с изумлением смотрел на друзей. «Поедем, Дмитрий, с нами. Что делать? Положение меняет людей. Георгий лучше других, но зачем заискивать? А если ты один останешься, смеяться будут. Дмитрий хорошо свое дело знает, убеждал да то. Я не владетель Носте, поедем ко мне. Голову вместе с папахой оторву. Кто про меня такое скажет?» — вскочил Дмитрий. «Едем, пусть подавится своим Носте. Первый к нам приедет». «Вот слова настоящего Азнаура», — рассмеялся довольно Ростом. Через 30 минут точно гонимые врагами, взмахивая нагайками, бешено мчались в Амши молчаливые всадники. Георгий не сразу узнал голос отца. Сдернул с головы бурку, оглядел пустую комнату. Говорили у наружных дверей. Он не доверял ушам. Приподнялся на тахте, крепко потер лоб. «Зачем беспокоитесь? Сборщик знает, сколько у кого можно взять. Правда, первое время больше возьмем. Раньше дом хотели чинить, теперь новый будем строить. Мы себе много в Носте, пусть работают. Около церкви думаю строить.

из ума выжила?» – прошипела женщина. «Войди, господин, в дом, хоть весь сад возьми, твое!» Георгий посмотрел на женщину. Мелькнули пройденные годы. Вот она, под смех соседей, выгнав его из фруктового сада, с палкой преследует по улице. Недоеденное яблоко упало на дорогу. Моро, расстроенная, встретила Георгия. Не все ли равно, в каком платье молиться за такого сына? Георгий нежно обнял мать. Она заплакала. «Нехорошо, Георгий. Папуна из дома убежал. Ты голодным ходишь. Соседи прячутся, никто поздравить не пришел. Первые кланяются. Жены Гзири, надсмотрщика, надсвали, проходу не дают. Вертят лисьими хвостами. Где раньше были?» «Что-то надо сделать», — стучало в голове Георгия. Шио рассердился. «С ума сошла! Горе большое! Нашла, о чем плакать! Соседи первыми кланяются? Пусть кланяются! Раньше я, бедный Азнаур, перед всеми Мсахури шею гнул. Теперь пусть жирный Гагаладзе немного буйволину шею согнет. И Абалашвили тоже пусть кланяется. И Ксири тоже, и Нацвали. Пусть все кланяются владетелям Носте. Когда от доброго сердца кланяются, ничего. А когда завидуют, ненавидят, боятся, такой поклон хуже вражды», — сокрушалась Моро. «Пойдем, Георги, в сад. Там кушанье приготовлено. Два месепа пришли работать, мать и сын. Вот самой делать нечего. Шио велел», — добавила она виновато. В саду под диким каштаном с еще не опавшими листьями стояли из грубо сколоченных досок узкий стол и скамьи. Георгий с отвращением оглядел яства, обильно расставленные на цветном холсте. Заметив опечаленное лицо матери, молча сел. Шио самодовольно, с жадностью поедал все, на что натыкался глаз. Хлопнула дверь, и в сад вошел Папуна. Георгий опустил голову. Папуна молча подошел, сел, вынул платок и вытер затылок. Шио, без умолку говоривший, налил вино и хвастливо заявил: «Нацвали большой бурдюк в подарок прислал». Папуна молчал. «Сейчас горячий шашлык будет», — захлебывался Шио. «Эй, Ерасти!» — крикнул он. Подбежал изнуренный мальчик. Бесцветные лохмотья едва прикрывали коричневое тело. Он согнул голову, точно готовясь принять удар. «Шашлык принеси, дурак, и скажи матери, пусть еще два шампура сделает». Мальчик, стремглав, побежал обратно. Георгий посмотрел на Папуна, но тот упорно молчал. Злоба росла. Давила Георгия, кулаки сжимались, глаза застилал туман. Пробежал Ирасти, на глиняной тарелке румянился шашлык. Глаза Ирасти блуждали, в углах рта пузырилась голодная слюна. Он дрожащими руками поставил блюдо перед Шио. Георгий взглянул на мальчика. «Садись, ешь». Ирасти, непонимающе, мигал глазами. «Ешь, говорю!» – стукнул кулаком Георгий. Посуда подпрыгнула, расплескивая содержимое. Шио кинулся поднимать опрокинувшийся кувшин. Ирасти, полумертвый, упал на скамью. Георгий подвинул ему шашлык. «Ешь, пока сыт не будешь». Ирасти взял кусок мяса. От страха пальцы никак не попадали в рот. «Добавь для смелости вина, Георгий», — повеселел Папуна. «Это вино слишком дорогое для месепе», — обиделся Шио. Не ответив, Георгий налил чашу вина и подвинул к Ирасти. «А ну, покажи, мужчина растешь или с собакой?» Ирасти, стуча зубами, расплескивая половину, поспешными неровными глотками опорожнил чашу. «Молодец!» — подбодрил Папуна. «Завтра две выпьешь!» Шио брезгливо косился на испуганного, жадно глотающего мясо Ирасти. «Не надо сразу много, заболеет!» — вздохнула Моро, решительно отодвинув блюдо. «Будешь сыт у нас, я одежду завтра найду. Мать тоже сейчас кушает», — добавила она, угадывая мысли сына. «Большая у вас семья, Ерасти?» — спросил Георгий. «Нет, господин. Отец, мать и еще два брата маленьких. Есть и сестра. Бабо тоже есть. Сестра больная, ноги совсем плохо ходят. Люди говорят, от голода. Бабо тоже не работает, старая. На них долю надсмотрщик не дает. Нам тоже мало дают. Не хватает, а работаем много. У кого все здоровы и работают, тому лучше. Одежду тоже им не дают.

Рука сжала поводья. Он свернул с дороги, точно костлявыми пальцами горло сжал смрад отбросов шерсти. Поднялся в горы и неожиданно въехал в поселок Месепе. Приплюснутые, грязные жилища угрюмо молчали. Брел неубранный навоз. «Не нравится у нас, господин?» Георгий быстро обернулся. У крайней землянки стояла стройная девушка. «Никогда не нравилось, поэтому избегал сюда приходить», — ответил Георгий. Тихий смех больно отозвался в ушах. «Как зовут тебя?» «Русудан». «Русудан?» — Георгий вздрогнул. «Охотно принимаю тебя в число моих друзей», — вспомнилась другая Русудан. «Ты любишь кого-нибудь?» «Люблю». Девушка рванулась вперед, точно готовясь защитить свое право на чувство. «Возьми себе в приданое, Русудан». Георгий бросил кисет с царскими монетами, хлестнул коня и растаял в лиловом мраке. В хмурый дом Георгий вернулся возбужденным, счастливым, схватил мать, несмотря на протесты, долго кружил ее по комнате, похлопал просиявшего отца, пощекотал завизжавшую Текле и властно сказал Папуна: «Я им покажу овечьи головы». Папуна сразу повеселел, засуетился, бросился помогать Моро с ужином. «Господин!» — шептал кто-то, царапая влажное окно. Георгий приподнялся в предрассветном сумраке, странно качался Ирасти. «Что тебе, Ирасти?» «Выйди, господин, тело есть!» — шептал Ирасти. Георгий бесшумно открыл дверь. Искаженное ужасом лицо Ирасти белым пятном мелькнуло в темноте. Зубы безвольно стучали. «Господин, хлеб, хлеб увозят! Горе нам, Месепа с голоду умрут! Горе нам, господин!» «Где увозят? Откуда узнал?» «Не дрожи так. Никто с голоду не умрет. Садись, говори спокойно». «Господин, господин, коня хотел привезти. Господин Папуна велел. Давно думал на коня сесть, а тут счастье, конь дома. Как все ели, господин, от радости плакали. Сестра говорит, ноги сразу крепче стали. А я есть не мог, конь покоя не дает. А сегодня Папуна тоже коня дал. Когда совсем ночь пришла, думаю, кругом поеду, как дружинник с рассветом коня приведу. Только выехал на дорогу, слышу, арбы скрипят. Испугался господин, соскочил с коня, думаю, поймают меня на коне господина. Плохо будет, спрятал за выступ коня, а сам смотрю. 5 ороб зерна повезли, надзвали Экзири. Я их узнал, господин, 5 ороб хлеба увезли. Горе нам, горе нам. Месепы еще доли не получили. Все уже получили, только Месепы не получили. Сборщик сказал, скоро выдаст, и не дает. Орехи в лесу собираем, каштаны варим, больше ничего нет. Теперь, господин, умрут Месепы. В Тбилиси нашу долю вывезли, теперь все умрем. Мальчик тихо завыл. Георгий некоторое время молчал, затем похлопал Эрасти по плечу. «Зайди в дом и ложись спать. Не плачь, все Месепы двойную долю получат. У нас тех голодных не будет больше. Смотри, никому не говори о барбах. Хочешь быть дружинником, научись молчать, и конь у тебя будет». Распоряжение к Зире собраться на церковной площади взволновало настепцев. Окруженный народом, Гзири только разводил руками. Рано утром Папуна передал ему приказание Саакадзе. Что задумал возгордившийся Азнаур, трудно сказать. Даже Месепе велел собрать. Вчера выборных слушать не хотел, сегодня торжественное молебствие отложил. Священник за народ стал просить, нахмурился. Такие сведения не утешили. Еще более взволновала дерзость Саакадзе. В церковь он не пришел. Сияющие Моро, Шио и Текле стояли на почетном месте. Еще бы, всем теперь на голову сядут. Папуна тоже не был в церкви. Первым заметил это Дмитрий. Его мучила мысль о встрече с Георгием. Утром друзья ждали Саакадзе, но он никому не пошел и к себе не звал. Священника сжигало нетерпение, и не успели настепцы лба перекрестить, обедня закончилась, и народ повалил на площадь. Прошло 5 минут, потом 7. Гзири куда-то поехал, откуда-то вернулся, никто ничего не знал. Народ волновался, перешептывался. «Что же он не едет? С ума сошел! Людей в праздник мучить!» — хмурился Дмитрий. «Едет! Едет!» — вдруг крикнули на бугорке. На Георгии гордо сидела одежда, в которой он был в день получения царской грамоты. Шашка Нукзара предостерегающе сверкала. На окаменевшем лице горели 2 черных угля. Рядом на своем любимце в азнаурской одежде ехал Папуна. Эрасти, разодетый, горцевал на подаренном Папуна царском жеребце. Сагадзе въехал в середину круга, осадил коня, глядел всех, скользнул взглядом по лицам друзей и властно начал. «Когда я возвращался в Носте, думал иначе с вами встретиться. Но вы сами определили мое место. Хорошо, пусть будет так. Да, с вами говорит владетель Носте, и он вам покажет, умеет ли он быть господином. Он вас отучит быть рабами. Все родители новых азнауров с детьми и стариками отныне вольные, идите куда хотите. Хозяйство до последней курицы возьмите с собой. Вами нажитое ваше». Толпа замерла. «Кто имеет жилище в наделах сыновей, пусть теперь уходит. Мне помещения нужны. Кто не имеет, на одну зиму разрешаю остаться». Он помолчал. Народ затаил дыхание. Ждал. Слышно было, как ласточка пролетела, только азнауры сдерживали Дмитрия, рвавшегося к Сакадзе. «Никому не известен завтрашний день. Хочу прочно укрепить ваши права», — продолжал Георгий. «Вы знаете, не все в моей власти. Не все могу сделать, но возможное сделаю. Глехи и хизани перевожу в Мсахури. Потом подумаю, как увеличить благосостояние всех. Ни у кого не собираюсь отбирать. Пусть каждый владеет своим добром». Толпа качнулась, загудела, навалилась, но Сакадзе поднял руку. Улыбка не тронула окаменелого лица. Стальной голос не гнулся. Он оглядел жалкую толпу Месепе. «Кто старше у Месепе, выходи!» Месепе дрогнули, сжались. Седой старик с покорными глазами робко вышел вперед. «Сколько семейств, Месепе?» 100 семейств, господин. 150 душ, стариков много. Что делать, не хотят умирать, Богу тоже не нужны. Стой тут, старик. Крепко запомните, настепцы. В моем владении никогда не будет Месепе. Сегодняшнего дня всех Месепе переписываю в глеки и перевожу в Носте». Георгий, сдерживая шарахнувшегося коня, дал утихнуть поднявшейся буре. Слова восторга, недоверия, страха бушевали над площадью. Многие месепы рыдали, многие упали на землю. «Кто не хочет жить с моими новыми глеки, может уходить. Всем вольную дам». Площадь затихла. Георгий сверкнул глазами. «Старик, больных теперь же переведи в Носте. Место найдем. Здоровые пусть на зиму жилище починят. Весной новые выстроим. Теперь главное. Люди, в Носте есть предатели. Не успел я принять владение, уже воры появились. Кто? Кто ворует?» Толпа угрожающе надвинулась. «Нацвали, Ксири и сборщик обворовывают меня и голодных месепи. Ночью вывезли 5 ороб зерна». Залетели сжатые кулаки, сыпались проклятия, остервенело плевались, бросали папаки, замелькали палки, жалобно причитали женщины. «Если через 3 дня не получу украденного обратно, Нацвали, Ксири и сборщик с семействами будут проданы Магаладзе. Мсахури мы, не месепи, почему обращаешься как с собаками? У тебя ничего не крали!» — иступленно кричал выскочивший вперед Ксири. «Зерно везли? Кто видел? Пусть выйдет, скажет! Раз навсегда запомните, даром слов не бросаю, обратно не беру. Если через 3 дня арбы с хлебом не вернутся, продам, как сказал. Дядя Датуна, сколько баранов пасешь?» «Теперь, господин, я тебе покажу, господин. Ты что, хурма? Мое имя забыл?» Взор метнулся и встретил синие глаза Нино. Теплая волна согрела сердце, чуть порозовели холодные щеки, губы дрогнули. «Говори, дядя Датуна, сколько царских овец спас?» 500 баз. 500? Ого, какой я богатый, завтра всех до базар пригонишь. Георгий, теперь меньше осталось. Нацвали 100 взял. 100 взял? Что, Нацвали со мною всегда хочет в доле быть?» В толпе засмеялись. «Эй, свяжите воров! Нацвали, Ксири и сборщика!» Народ не шелохнулся. Вперед выскочил Дмитрий. «Георгий, дай мне воров на 1,5 часа. Очень прошу. Собственные жены их не узнают. Хлеб увозить!» Вдруг иступленно закричал он. «Наши отцы своим потом землю поливают, костями поле удобряют, а воры хлеб увозить будут. Чурек из них для собак сделают. Окажи любезность, дай на 1,5 часа». Толпа расступилась перед священником. Он осенил гудящую площадь крестом. Народ смолк. «Георгий,

Папуна, Шиво, Датуна и трое выборных из Носте подсчитали хозяйство. Украденное зерно вернули с полдороги. Припасов и хлеба нашли много, буйволов только 15 пар. Коней под стражей к зире 10, коров совсем не было, свиней 100 штук. Зато в открытые двери сараев выползли опухшие тюки с белой, золотой и черной шерстью, готовые к отправке. Обрадовал приказ Георгия проверить хозяйством Сахури. Считали до последней луны. Шио вернулся домой с умрачным. Ночью метался в шару, бредил. Царь много имеет, князья сколько хотят, Сахури откуда столько взяли? До сих пор сахурский скот считали царским. Оказалось, один на Цвале имел большое стадо коров, свиней, овец, 8 буйволов, а от птицы двор нельзя пройти. Подвалы ломились от сыра. Много кувшинов с маслом подготовлено к отправке в Тбилиси. «Сколько лет грабил нас ты, чтобы в таком богатстве плавать?» — качал головой Папуна. Закутанный в мохнатую бурку, всадник лихо спрыгнул с коня, удивленно окинул взором низенький домик и постучался. Расти провел его в сад. Георгий в глубокой задумчивости шагал по шуршащей дорожке. Конец молча вынул из папахи послание. Георгий взломал печать и склонился над лощеной бумагой. «Что нужно, Георгий? Все пришлю. Говорили мне, Насте богата шерстью и лесом. Но ты молодой, помощь необходима. В чем нужда твоя? Как отцу скажи, чадо мое. Может, нужны люди или скот, или оружие. С большим сердцем все пришлю. В амфору вина прими. 50 лет в Ананурском Маране хранилось. Пей на здоровье. Моя семья приветствует тебя и в гости ждет». Подписал в замке Ананури князь Нуксар Эристави, Аракский. Георгий ушел вглубь сада и снова перечитал послание. Особенно щемила фраза «И в гости ждет». Он не мог разобраться в чувствах, взволновавших его, но твердо решил ничего не брать от князя и пока не ехать. Но стоя торжественно проводила семьи Азнауров. Резали баранов, песнями вспоминали старину, танцевали у костров. В дом Элисбара переехало семейство Эрасти. Долго ругался Элисбар, наконец убедил отца оставить часть хозяйства новым жильцам. Немало поскандалили со своими отцами и другие Азнауры. Наконец, все решили оставить шестую часть. В Насте по личной просьбе Георгия зазимовала семья Даудбека, приступившая уже к постройке дома на своем новом наделе. Георгий убедил взять в помощь 10 новых глехи. Отец Даудбека согласился управлять Насте на время отсутствия Георгия. Чио целый день метался от постройки к амбару, от амбара к буйволятнику. На него напал страх. Вдруг сказочное богатство окажется суном. Ни брань Папуна, ни упреки Моро не помогали. Шио упорно стерег свое богатство. Георгий молчал, он чувствовал в чем-то правоту отца и прощал ему внезапно выросшую его жадность и даже жестокость, но твердо отстранил Шио от общественных дел, уверив, что за обширным владением должен следить сам хозяин. Наследцы, многозначительно щурясь, поговаривали о скорой свадьбе Георгия и счастливой Нино, дочери Датуна, ставшего большим человеком. Заведуя складами и сортировкой шерсти, Датуна ходил в новый чохе, важно постукивая ореховой палкой. Нино застенчиво пряталась в доме, куда под разными предлогами часто заглядывал Георгий. Взбудораженная Текле не отходила от Нино, поминутно покрывая лицо любимицей поцелуями. Через несколько дней отдохнувший гонец собрался в обратный путь. Георгий послал в подарок Нуксару шкуру бурого медведя, подарил гонцу каракуль на папаху и в письме благодарил князя за доброту. Но у него, Георгия, все есть. А в Ананури, если князь не раздумает, он приедет весною. Глава 14. На Аспарезе, разбрасывая влажный песок, стройной колонной уехали твалацкие сотни. Первая на белых, вторая на черных конях. И развернулись у желтого круга. Онбаши, бросив поводья, столпились у царской площадки и заспорили о первенстве сотен джигитовки. Юзбаши, Азнауры, Асламас и Гуния оживленно осуждали желание царя расширить твалатскую конницу до 400 сабель. Их радовала возможность пополнить конницу твалатской молодежью, избежав приема к себе церковных мсахури. Удачавый Гуния одобрительно качал маленькой головой, точно надетой на длинную шею. Его слегка косящие глаза самодовольно поблескивали. Гордые привилегиями, данными еще Луарсабом I, твалатцы упорно избегали смешения с другими мсахури. А завожденные от податей, владея для личных работ многочисленными мецепе, они целые дни проводили в военных упражнениях, джигитовке, состязаниях, охоте на диких зверей. Неустрашимые в сирийских кольчугах на выхоленных жеребцах с синими чебраками твалатцы держали в страхе врагов царя, особенно казахов, не отважившихся приблизиться к летней резиденции багратидов и к Ватахевскому монастырю, расположенному в полверсте от твалатского замка. Владения Твалади, замком и городком твалатских сотен севера, запада и востока замыкалось Ксильскими горами, поросшими густым лесом, а с южной при слиянии Гудалы и Эзати обрывалось Гударекским ущельем. На холме протрубил боевой рог, а Асламас и Гуния вскочили на коней и поскакали навстречу царю. Было раннее утро, серебряные капли блестели на листьях, два коня, пофыркивая, важно переступая выхоленными ногами, углублялись по узкой тропинке в лес. «Сюда, господин!» — сказал Чубукчи, сворачивая к оврагу. Он хрипло свистнул, подражая розовому скворцу. Из пещеры завыл шакал. Шадиман спрыгнул с каракала, раздвинул ветки, пригнулся, вошел в пещеру и опустился на сухие листья рядом с человеком, угрюмо его приветствовавшим. «Какие вести привез, Атар?» «Плохо, князь. Арвелиане угрожают все открыть царю, если не скажешь, где не стан». Шадиман нахмурился. «Царь, конечно, поверит, и тогда... А если отправить не стан в Абхазетти, изменит ли арвелиане?» «Конечно, изменит. Надо обезоружить князя. Пусть знает, где спрятан Настан, но освободить ее не сможет». Помолчав, Шадиман спросил. «Больше ничего не передал арбелиане?» «Передал, князь. Баграт поручил закупить в Турции оружие и тайно переправить в Гонию, откуда зимою верные люди перевезут замок Баграта. Когда турки доставят оружие в Абхазете, получишь тайный знак – парчевый пояс. Потом велел передать». Атабак Манучар уже был в Кадорском монастыре для переговоров о помощи Баграту. О чем говорил, арбелиане скажет, когда узнает, где они станут. Шадиман поднялся и приказал Атару явиться за ответом через 3 дня. Шадиману сегодня везло. Царь и Луарсаб еще не вернулись с Аспарези, и он поспешно направился на угловую террасу, куда через Нари пригласил Мариам. Шадиман передал требование арбелиане взять Нестан в царский замок под высокое покровительство царицы. Он горестно добавил: «На случай отказа у арбелиане готово послание царю с описанием одной молельни». Шадиман умолял не уклоняться от благородного дела. «Нестан не имеет матери, а несчастный князь, жертва Эристави, навсегда вынужден покинуть пределы Картли. Но если княжна будет в замке царицы, Иларион Арбелиани клянется остаться верным до последнего вздоха покровительницы всех несправедливо обиженных». Мариам поняла безвыходность положения и решилась на опасный разговор с царем. На холме протрубил боевой рог. Звучно ударили тамбури, и под перекатное ваша царь с Луарсабом, окруженный телохранителями и лучшими азнаурами, выехал из Аспарези. Пересекая Твалади, царь залюбовался гордостью твалатцев, новой мельницей на реке Гудала и повернул к темному озеру. Азнаур Гуния воспользовался хорошим настроением царя, расправил тонкие усы и передал просьбу твалатцев отписать им доходное озеро, обогащающее Кватахепский монастырь большим уловом лучших пиявок. Царь улыбнулся. «К сожалению, не придется.

князья оплакивали Носте, и Астан без жениха томится. Сейчас хороший случай утешить кротких князей и устроить большой праздник Илариону. Как получил Иларион грамоту на богатые владения брата, об этом он никому не рассказывал. Но племянник его, Ревас, после смерти отца, к изумлению соседей, в одной чехе остался, потому и в царском замке не бывает. Если предложить Ревазу жениться на Астан, утвердить его законным фамильным владетелем и отдать в приданное за княжной отнятые у армеляне имени, большое удовольствие доставишь изменнику. Смех восхищенного царя хрустел, точно поджаренный лаваш. Он мысленно пожалел о монашестве Трифиле, более пригодного скакать послом к коварному шаху, хотя по справедливости и Шадиман не хуже может придумать. Успокоенный, он с удовольствием представил бешенство гиены Орбеляни и дикую радость волков Магаладзе. В углах тонких губ настоятеля спряталась улыбка. Благодаря его умению все останутся довольны. Он, Трифили, приобретет еще больше влияния на дела царства, а щедрые вклады увеличат богатство монастыря. Кроме виноградников, царицы и золотых сосудов Орбеляди, Магаладзе обещали в случае устройства для Астан знатного жениха описать монастырю большой надел пахотной земли. 20 душ месепы, 40 буйволов, 100 овец и жемчужную нить для Кватехевской Божьей Матери. «А пока обобранная Нестан вырастет», — продолжал думать Трифили. «Для нее найдется чье-нибудь имение. Вот у Квели царицели, и крепко голова на плечах сидит. А он, баран, первый на шампур попадет. Потом можно подумать о князе Качибадзе. Тоже во сне на белом коне в Тбилиси втешает с царской шашкой и поясом». Малогодушные мысли размягчили настоятеля, и он охотно принял приглашение Георгия X остаться в Твалладе до вечера. Замок Азнаура Квелевидзе, расположенный посреди его владения, резко отличался от замков княжеских. Но Квелевидзе не замечал отсутствия венецианских стекол, грозных угловых бойниц, зубчатых стен и фамильного склепа и считал личными врагами всех неосторожно называвших его самых дом. Одна мысль, что князья, особенно подобные Магаладзе, выше по государственному положению его, Азнаура, приводила Квелевидзе в неистовство. В царский замок он всегда являлся щегольски одетым, обвешанным дорогим оружием. Его сопровождала конная дружина на одноцветных конях под тонкосуконными чепраками. В Тбилиси он посещал многочисленных друзей, привозил щедрые подарки, считался незаменимым толумбашем, швырял монетами, шумел на Майдане и добился славы богатого и щедрого Азнаура. Но дома приходилось постоянно ломать голову над изысканием способа выколачивать деньги для пополнения вечно пустующего кисета. Георгий, приехавший из Носте по приглашению Квелевидзе, застал Азнаура как раз за этим занятием. На широком дворе под большим ореховым деревом на грубой скамье сидел, растянув архалук, Квелевидзе. Около него теснились верные дружинники и писец с гусиным пером. Вокруг Азнаура на корточках сидели крестьяне, держа в руках бурдючки с вином, кошелки с сыром, птицу, кувшины с медом и маслом, завязанные в платки монеты. Крестьяне терпеливо ждали разбора своих тяжебных дел. Впрочем, Квелевидзе не любил утруждать себя судебной процедурой. Он решал все дела быстро, руководствуясь местными обычаями. И только жалел, что более важные дела, как убийство или смертельные ранения, сулящие большие откупы, приходилось по закону отсылать в Тбилиси на суд к диван-бегам. Закончив суд и приказав своему Мсахури разместить судебные пошлины, он радушно пригласил Саакадзе переступить порог его замка и до скромного стола побеседовать о важном деле. В беседке тенистого сада Георгий увидел Азнауров Гуния и Асламаза, азартно играющих в нарды. Ноздри Саакадзе защекотал приятный запах приготовляемых где-то поблизости яств. Гуния закрыл нарды, и сразу лица стали суровые, непроницаемые. Квелевидзе, расправив пышные усы, напоминавшие ангорскую шерсть, немедля приступил к делу. «Говорят, твои месепы уже мсахурство требуют, а глехи меньше, чем князя, не хотят?» «На своей земле я хозяин», — насторожился Георгий. Асламаз круто повернулся к Саакадзе. «Шутить не собираемся. Владение получил, должен быть настоящим Азнауром, а не Али-Бабой из «Тысячи одной ночи». «Какой пример подаешь?» — резко звизнул Гуни. «Уже в моей деревне народ по углам шепчется. Ты что, отдельное царство решил устроить? Не знаешь картлийских законов?» Георгий сверкнул упрямыми глазами. «Я сам был беден и не допущу на своей земле несправедливости. С народом хочу жить». «Ха-ха, с народом?» — размеялся Квильвидзе. «А почему владение принял? Мы все грузины, друг другу братья, а только в каждой семье есть старший брат, есть плач. Даже на небе не все ангелы в одинаковой цене у Бога. Хорошо, что там, кроме перьев, не на что цену сбивать». Георгий удивленно посмотрел на Квильвидзе. Гуни нетерпеливо отдернул рукав чохи. «Против святого Евангелия действуешь? Церковь смирения проповедует. А ты своих людей куда ведешь? Какие свободные мысли внушаешь? Ни церковь, ни князья, ни Азнауры тебе такое не позволят». Гуни вдруг вскочил, яростно взъерошил волосы и снова упал на скамью. «Вот Кватахепский монастырь уже царю жалобу на тебя послал. А Магаладзе слух пустили, что ты турками после войны подкуплен. Всех против себя вооружаешь. На какую опасную дорогу встал?» Георгий, внутренне пораженный всем слышанным, старался сохранить спокойствие. «Магаладзе за клевету я в свое время голову сниму. Я против закона ничего не сделал. Евангелие говорит, люби ближнего». «А почему с Магаладзе не целуешься? Ближе его соседа не имеешь», — возразил Квильвидзе. «Что ты, слепой? С Месепе нашел время возиться, когда завтра все азнауры в непроданной шерсти задохнутся. А если ты не продашь, чем своих людей кормить будешь? Спасибо тебе скажут за голое звание», — насмешливо добавил Асламаз, открыв нарды и подбросив игральные кости. «Многим голое звание дороже богатого рабства», — успел вставить Саакадзе в непрерывный поток доводов и скрытых угроз. Квильвидзе, вскочив, навалился на стол. «Главное ты забыл. Царь легко владение дал, еще легче отобрать может». Холод ставил сердце Георгия. Он представил себе возвращение в убогий дом к жалкому существованию бедного Азнаура. Азнауры, заметив бледность Георгия, переглянулись и еще яростнее стали доказывать бессмысленность его поступков. «Запомни, один ничего не сделаешь. Или князья, или казаки уничтожат», — продолжал Асламаз, щелчком сбросив со стола божью коровку. «Мои настепские друзья тоже Азнауры. Дружина барсов только одно умно сделал — отпустил азнаурские семьи. Для сословия азнауров так лучше. Но пока барсы хвост распустят, ты без хвоста останешься». Квильвидзе вытер вспотевшую шею ярким платком. «Вот посольство российское едет. Уже приказ от царя имеем. Ты тоже получишь. 5 новых одежд заготовить нужно. Дружину во все новое одеть обязаны. Седла коням серебряной отделки сделать. Перед российским посольством богатством картли блеснуть должны». «А ты откуда возьмешь?» — порывисто вскричал Гуни. Его маленькие черные усики гневно навострились. «Мы давно богатые азнауры, и то головы ломаем. Князья крепко нас за горло взяли. Всю Грузию на мелкие куски разорвали. Царя как кошку в мешке держит, а ты с Месепи возишься, баранов галехи раздаешь. Выгодное дело для азнаура». «Уже все сказали. А что не сказали, сам догадаешься», — хрипло обрезал Квильвидзе. «Хочешь с азнаурами быть? Будешь поступать как азнаур. А сословие позорить не допустим. Поможем тебе Месепа обратно на место поставить. Хорошее средство знаем. Глехи некоторые даже от мсахурства сами откажутся». Георгий резко повернулся, но силой воли удержал себя от желания ударить по крупным зубам Квильвидзе и, сделанным спокойствием, ответил: «На князей с удовольствием с вами пойду. Правду говорите. Один против волчьей орды не сила, но только помните, с таким азнауром, как я, лучше всегда в дружбе быть». В дом вошли, когда осеннее солнце уже успело перешагнуть подоконник и повиснуть на серебряной шашке, украшающей среднюю стену. Георгий оглядел кунацкую Квильвидзе. Самотканный ковер с пестрым узором свисал с потолка, покрывал широкую тахту и расстилался на полу. Ковровые мутаки с шелковыми кистями и подушки, вышитые яркой шерстью, лениво развалились на удобной тахте. Вдоль стен тянулись узкие скамьи, покрытые паласами. На стенах висели турьи рога в серебряной оправе и оружие. Острые глаза Георгия залюбовались старинной грузинской чеканкой. Перед тахтой на низкой скамье, покрытой скатертью, уже дымились чаши с пряными яствами. Приятно щекотал ноздри соус из кислых слив. Украшенные душистыми травами, тесто лежали на блюдах жареные каплуны под гранатовым соком, цыплята, начиненные грецкими орехами, и язык теленка, изжаренный на вертеле. Нукери, прислуживающие за столом, уже держали наготове чаши и кувшины с холодным вином. Уступая друг другу лучшие места, гости церемонно расселись. Во главе стола сам Квильвица, по обе стороны от него Гуния и Асламаз, рядом со Асламазом Георгий, напротив него 10-летний сын, жена и мать Квильвица. В конце стола сидели старая мамка, приближенные Псахури и их жены. Приоткрыв дверь, в щелку с любопытством заглядывали две молоденькие дочери Квильвица, празднично разодетые, но до конца обеда не имеющие права входить в кунацкую, ибо гостями были только мужчины. У двери толпились Мсахури, старшие слуги дома. Перед едой нукери поднесли гостям таз с кувшином и грубое полотенце. Все, вымыв руки, торжественно приступили к еде. Первый рог с вином поднял Квильвица. Он весь преобразился. Мягкие движения, светящиеся ласки, глаза и нежные слова призывали всех без различия объединиться за столом скромного Азнаура. Толумбашем, начальником стола, выбрали после долгих уговоров польщенного Асламаза, закаленную сталь в пирушках. Он сразу приобрел, как представитель разгульного Бахуса, деспотическую власть над всем столом. Асламаз вскинул рог, вмещающий тунгу вина. Он поблагодарил Квильвица за гостеприимство, призвал благословение на его семейство, на рогатый и нерогатый скот и залпом осушил рог. Второй рог поднял Асламаз за превращение вина в кувшинах Квильвица в винное море. Он приказал всем осушить чаши до дна, ибо ослушников ждет кара. Они выпьют вторую тунгу, а не выпьют, вино будет позорно вылито им на голову. Рог за рогом поднимались в воздух, звенели чаши, пожелания сыпались на друзей, врагов, царя, слуг, добрых и злых духов, умерших и воскресших, и на всех грузин в отдельности и вместе. На стол валилось и жареное на вертелах мясо. Жареные объедки, кости, куски сыра и лепешек валялись на скатерти под столом. Время от времени Квильвица бросал слугам полуобглоданные кости, и слуги с низким поклоном жадно ловили знак почетного внимания господина. Сын Квильвица, опорожнивший за свои 10 лет столько кувшинов вина, что могло бы хватить благочестивому монаху почти на целый год, обратился к отцу с просьбой разрешить ему осушить рог Толумбаша. «Пей!» – загремел Квильвица. «А не выпьешь? Убью!» И взмахнул серебряной шашкой над столом. Но мальчик не нуждался в поощрении и, осушив залпом турий рог, тут же свалился под стол. Все одобрительно засмеялись. Квильвица с гордостью расправил усы. Толумбаш обрадовался предлогу и провозгласил тост за молодого Азнаура, подающего большие надежды в качестве застольного и воина. В монастырь Саакадзе возвращался уже поздним вечером и, к своему сожалению, совершенно трезвым. Ни вино, ни разгульные песни, ни пляска молодых дочерей Квильвица под шумной пандорой не могли заглушить в нем тревожные мысли. И Георгий вспомнил, как однажды на охоте он набрел на молодого оленя, случайно попавшего ногой в капкан. В выпуклых глазах оленя отражалась погибающая жизнь, а в трепетных судорогах сквозила обреченность. Такое же состояние сейчас испытывал Георгий. Он не знал, на какую дорогу повернуть коня. Никогда еще не изменял он своего слова. Перед его глазами мелькнули радостные лица Месепы. Он вспомнил девушку Месепы, Руссудан, ее порывистое «люблю», вспомнил слезы стариков и торопливое желание всех Месепы пойти за его благородное сердце на любую смерть. И еще вспомнил гордую радость Глехи, их надежды и чаяния. Георгий весь сжался. Неужели придется выйти на площадь и сказать «я пошутил»? Он взмахнул нагайкой, удивленный конь, стремительно вздыбившись, поскакал по ночному носте. Глава 15. Священник погладил спрыгнувшую на тахту кошку. «Во всем земном пребывает Святой Дух, возлюбленный Богом. Да будет над нами молитва и благословение Его. Солнце навеки вечный встает на востоке, заходит на западе. Трава зеленеет весною, умирает осенью. Река рождается в горах, впадает в море. Никто не смеет поколебать установленное Богом. Сколько мир стоит, существует раб и господин его. Не искушай Бога, сын мой. Опасное задумал, но церковь прощает своих заблудших овец». Георгий сумрачно слушал священника. «Значит, не скрепишь свою подпись о переводе Бесепи в Глехи? О переводе Глехи в Сахури тоже не скреплю. Соломон говорит, для мудреца и одного слова достаточно, а я тебя прошу многословно. Я свое слово сказал, обратно не возьму, к царю поеду просить. Царь, конечно, может разрешить, но непременно откажет. Из-за Месепи не будет против себя Куатахевский монастырь восстанавливать. А отец Трифили уже собирается просить царя положить предел твоему безумству. Монастырские азнауры тоже жалобу готовят. Их Месепи роптать стали, завидуют. Ты что задумал, сын мой?» Георгий, точно сдавлен железными тисками, наконец с трудом произнес: «Я свое слово не могу, отец, обратно взять. Раз обману, никто больше верить не будет». «Церковь тебе поможет, сын мой. Сами придут просить, чтобы обратно слово взял». Заметив удивление Георгия, быстро продолжал: «Так сделаем, никто в обиде не будет. А о Бесепе еще подумаем. Богатым Галехи можешь в сахурство пожаловать, а бедный и так хорошо смотрит». Священник благообразно погладил бороду. «Как думаешь, с Кзири нацвали и сборщиком поступить?» Георгий, наконец, нашел выход своему гневу. «Все, что в моей власти, для них сделаю. Имущество отниму до последней овцы. За воровство заставлю год даром работать. 2 года будут по двойной мерке подать платить. Потом монастырю пожертвую. Жаль, не могу псахурства лишить. Жаль». «Нехорошо, Георгий. Ты молодой азнаур, лучше милосердие прояви». «Об этом не проси, отец. Как сказал, так сделаю. Если даже Георгий Победоносец попросит, откажу». Священник пристально посмотрел на Георгия, поправил полы рясы и медленно протянул: «А если на некоторых месепе скреплю твою подпись?» Георгий встрепенулся. «Неужели можно избегнуть позорного отступления? А монастырь? Азнауры? Царь? Но если церковь благоволит, никто против печати и креста не пойдет». «Некоторым, говоришь, отец? Невыгодно, утверди всех. Половину имущества оставлю на цвале, к Зире и сборчику, половину церкви отдам». Щеки священника покрылись красными пятнами. Глаза задернулись дымкой. Он минуту молчал и, с сожалением, покачал головой. «Всех, Георгий, нельзя. Монастырь не успокоится. Молодых Бесепа переведи в Глехи. Стариков для отвода глаз так оставь. Им все равно скоро в рай за их мучения на земле. С имуществом Кзири, нацвали и сборщика, как сказал, поступи. А в остальном совсем должен простить». Священник покосился на блестевшую на ковре шашку Нукзара и многозначительно продолжал: «Конечно, азнаур во всем крепко должен свое слово держать. Церковь для себя берет. Старики сами просить тебя будут. Ты уступишь. А Глехи, как отец? Раз церковь отказывает подпись крепить, ты ничего не можешь сделать. За совет и помощь, отец, я всегда буду щедр к церкви. Только решил лучше бедный Глехи в сахурство перевести, а богатый и так хорошо смотрит». Долго после ухода священника Георгий сидел в глубокой задумчивости. Маро тихо приоткрыла дверь, сокрушенно качала головой и снова принималась за прялку. Дадо легко спрыгнул с коня, замотал поводья за кол изгороди и поспешно вошел в дом. «Георгий, сегодня хорошая погода.